как немцы обещали версальцам ограждение личности и собственности, общественных памятников и произведений искусства. На деле это выглядело так. Солдаты вламывались в любой дом, жрали и пили, что хотели, и все разграбив, перемещались в другой. На версальцев была наложена контрибуция в 400 тысяч франков. Город короля солнца превратился в нечто среднее между казармой и борделем. Беспробудное веселье не угасало в офицерском ресторане «Ганка» в отеле на улице «Резервуар», где можно было встретить пьяных королей, герцогов и принцев Германии, головы которых украшали уже не короны, а железные прусские каски. Версаль был переполнен агентами Штибера. Переодетые в блузы пролетариев и сюртуки буржуа, они шныряли повсюду, ловя каждый вздох скорби французов. Тюрьма была набита недовольными. Доблестный префект Рамо публично отказался пожать руку Бисмарку, простили. В ответ на приглашение к столу кайзера он сказал: «Будем считать, что меня не звали?» «Простили». Наконец Рамо не выдержал. «Ну и свиньи же вы, господа!» Тогда его посадили. Всех жителей Штибер принудил заполнить анкеты. От француженок требовал указать точный возраст. Женщины были поражены, что посторонний мужчина, пришелец из чужой страны, желает знать их лета, о которых не догадываются даже мужья и любовники. Бисмарк появлялся в походной канцелярии, на нем был халат из черного атласа на желтой подкладке, подпоясанный толстым белым шнуром. Его окружали чиновники пропаганды и продажные журналисты, через которых канцлер воздействовал в угодном ему духе на газеты, немецкие и европейские. Если какая-либо статья оказалась ему удачной, он говорил: «Надо, чтобы она наплодила нам деток». Ему подавали омлет с вареньем и шабли. Штиберу цыпленка в белом вине с бутылкой бургундского. Их трапезу охраняли два бугая, жандарма, столь высоченных, что, привстав на цыпочки, они раскуривали сигары от газовых рожков, светивших под самым потолком. Бисмарк не скрывал от Штибера серьезности положения. Хотя треть Франции уже захвачена немцами, но страна, имевшая массу традиций боевых и революционных, устрашало его сопротивлением народа. А что в Париже? Говорят, там свирепствует голод. Что ж, население должно страдать от войны. Тем скорее оно предпочтет капитуляцию. Мы оставим французам одни глаза, чтобы они могли оплакивать свою судьбу. Без победы над Францией не может возникнуть германская империя. Ешьте, Штибер, и пейте. Боги и полубоги добились того, что военные советы ставки проходили без участия Бисмарка. Идеи канцлера проталкивал упрямый, но недалекий Роан. Бисмарк желал от генералов скорейшей победы, иначе в ход войны могла вмешаться Россия. Германские газеты уже прискучили обывателям стереотипную фразой: «Под Парижем без перемен», — Бисмарк писал. «Возможность европейского вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в связи с затягивающейся осадой». Уже в который раз он с угрозой спрашивал Мольтке: «Когда же вы подвезете осадные бруннеры, Круппа, чтобы они смели с лица земли эту мекку цивилизации?» Мольтке ссылался на протяженность коммуникации и трудности доставки осадных парков. Корректный и невозмутимый доктринер, он полагал, что Париж сдохнет и так от голода. Бисмарк настаивал на формуле «голод плюс бомбежки равняется победа». Он угрожал королю, что если в ближайшие дни Париж не подвергнется бомбардировке, он сразу же подаст в отставку. «Бисмарк», — отвечал кайзер, — «коли вы похитили с неба огонь, то вам, как Прометею, кто-то ведь должен клевать печенку. Ладно уж, так и быть, я переговорю с Роном». Рон геройски протолкнул по рельсам к самым стенам Парижа тяжелую артиллерию. Но 400 бруммеров, обложенные терриконами в 100 тысяч бомб, еще молчали. Бисмарк встречал рассвет и в ярости от того, что проснулся сам, а не был разбужен грохотом канонады. Жене он сообщал: «Рон болен от досады на интриги, направленные против бомбардировки. Царственное безумие от успеха ударило в корону. Именем Мольтке прикрываются другие». Наконец канцлер созвал пресс-бюро и наказал своим подопечным изготовить статью, способную вызвать бурю возмущения в Германии против нерешительности богов и полубогов генштаба. И пусть эта статья наплодит крикливых деток. 20.